Не желаю я вашего сытца. Без закуски не выдаем. Да ты что же очумел? Яка же сытость закуска? Как желаете, чтоб ты на том свете сытцем закусывал? Попрошу не ругаться. Я не ругаюсь. Я только к тому, что свиньи вы. Нельзя же в самом деле народ сытцем кормить. Товарищ, не задерживайте. 215 номер получил 2 бутылки фунт синьки, 216 2 бутылки и флакон одеколону, 217 2 бутылки и 5 фунтов черного хлеба, 218 2 бутылки и 2 куска туалетного мыла аромат девы, 219 2 и фунт стеариновых свечей, 220 2 и носки, а 221 получил шиш. Фартуки вдруг радостно охнули и закричали: «Вся!» После этого на окне выскочила надпись: «Очищенного вина нет», и толпа на улице ответила тихим стоном. Вечером тихо лежали сугробы, а на станции мигал фонарь. Светились окна домишек, и шла по разъезженной улице какая-то фигура, и тихо пел, покачиваясь: «Все, что здесь доступно оку, спит покой ценя».